«Я хочу, хочу отрадного». Лицо времени. Трудно дать более удачное название книге, которая на протяжении не столь уж значительного времени выдерживает с успехом несколько изданий и, следовательно, не теряет ни своего интереса, ни своего значения, ни своего читателя. «Лицо времени» Леонида Волынского — это полный увлекательных подробностей и глубоких мыслей, рассказы о творчестве и судьбах художников-передвижников, которым история уготовила роль смелых новаторов, поломавших рутинные традиции далекого от жизни академического искусства и положивших начало живописи близкой своему времени, правдивой и демократичной. Книга познавательно широка. В ней представлена жизнь Русской императорской академии художеств в Санкт-Петербурге за 100 лет и история бунта 14 учеников академии против ее творческих оков. Бунта, состоявшегося 9 ноября 1863 года, и приведшего к значительным событиям в истории русского изобразительного искусства, возникновению коммуны Крамского, а затем товарищества передвижных выставок, колыбели многих выдающихся талантов второй половины XIX века. С этого дня я и начну рассказ о художниках и картинах, входящих в нашу жизнь вместе с первыми строфами Пушкина и Некрасова, вместе с образами Гоголя, Тургенева, Толстого, со всем тем, что годами накрепко сливается в одном слове — «Родина». В приведенных словах автора — определение не только общего патриотического пафоса его книги, но и масштаба, с которым он подходит к историко-культурным явлениям. Поступательное движение русской живописи постоянно рассматривается им в связи с процессами литературными, отечественными и европейскими. Подвижные ритмы духовных подъемов и спадов, находящие выражение в смене идей и настроений, выборе тем, сюжетов, в самой фактуре художественных произведений, Леонид Волынский прослеживает на протяжении всей истории русской живописи второй половины XIX века и начала XX. Порвавшие с Академией ученики Крамской, Корзухин, Шустов, Морозов, Литовченко, Константин Маковский, Журавлев, Дмитриев Оренбургский, Венг, Лемах, Григорьев, Песков, Петров, Крейтан, отказавшиеся участвовать в конкурсе на золотую медаль и выполнить работу на заданную тему, были детьми своего века. Их свободомыслию способствовало поражение России в Крымской войне, обнажившее перед всеми страшную правду о Николаевском царствовании. Этих людей, по справедливому наблюдению автора, воспитали не в искренней оды Державина или романы Марлинского, а пламенные статьи неистового Виссариона, тургеневские записки охотника, севастопольские рассказы Толстого, гражданственная поэзия Некрасова. Их любимыми героями, образцами для подражания были Рахметов и Базаров. Леонид Волынский штрих за штрихом воссоздает жизненные и творческие судьбы Крамского, Иванова, Ге, Мясоедова, Перова, Прянишникова, Маковского, Саврасова, Репина, Васильева, Ярошенко, Сурикова, Куинджи, Левитана, Серова и многих-многих других русских художников, оставивших значительный след в истории отечественного искусства. Смена зрителя, полотна художников впервые выносились из залов Императорской академии на ярмарки, на всенародное обозрение в малых и больших городах. Круто изменила самый характер живописи. Она стала правдивее, ближе к жизни. Появился психологически углубленный портрет современника. Теплее и разнообразнее стали пейзажи. Иногда одна картина как бы аккумулировала в себе эпоху, драматизм своего времени. Такой представлена в книге картина Павла Андреевича Федотова «Свежий кавалер». Другая знаменитая картина «Явление Христа народу» Александра Иванова открывала широкую перспективу поисков новых путей в живописи. Удивительные слова и образы находит Леонид Волынский, когда говорит о художниках-пейзажистах, сумевших так совершенно передать поэзию русского пейзажа, ощущение слиянности с родной природой. Такими мы видим репродуцированные в книге пейзажи Саврасова, будто звенящие птичьими голосами и пахнущие талым весенним снегом грачи прилетели, зовущие дальние дали Васильева «Мокрый луг», с тургеневским лиризмом изображенные московские уголки Поленова, московский дворик, бабушкин сад, эффектно освещенная березовая роща Куинджи и задушевно простой в своей живописи Днепр утром, волнующий раздумчивой глубиной, щемящий грустью полотна Левитана, столь близкий по настроению, как это тонко замечает автор, творчеству Ивана Алексеевича Бунина. Особое внимание уделено в книге истории портретного искусства. От его первого дня портретов кисти Аргунова, Антропова, Рокотова, Левицкого до галереи славных людей XIX века, увековеченных талантливой рукой Ареста Кипренского. Отдельная глава посвящена образам русских женщин, их выдающимся и незаметным судьбам, их радостям и невзгодам. Грустный и трагичный по колориту неравный брак Пукерева, приезд гувернантки в купеческий дом Перова, торг Неврева. В другом эстетическом ряду образы русских революционерок. Вечеринка Владимира Маковского, курсистка Николая Ярошенко. Портрет Полины Антипьевны Стрепетовой, того же Ярошенко, выражает духовную красоту великой русской актрисы. Страницы, посвященные портретному творчеству Серова, может быть, самые проникновенные в книге. Рассказывая о двух картинах «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем», экспонированных на Московской периодической выставке в 1888 году, почти 100 лет тому назад, Леонид Волынский – как-то по-особому выделяет их эмоциональную силу воздействия.